Змея была чуть меньше 6 футов длиной и была похожа на беременную свиноматку. Она лежала, свернувшись в углу клетки, в идеальных ромбах ее узора, окаймленных траурным черным цветом, были собраны все цвета осени, бледно-лиловый и золотистый, красновато-коричневый и мареновый. Тем не менее, прекрасная окраска и узор не могли отвлечь внимание от ужасающей головы этого создания. Размером она напоминала ядовитую тыкву, а формой — пику, сужающуюся к носу с прорезями ноздрей. Глаза змеи сверкали, как бусинки из черного янтаря, а раздвоенный язык то появлялся, то исчезал из растянутого в ухмылке рта. «Вынужден признаться, что в этом нет моей заслуги», — сказал Питер Фунгабера. «Это маленькое развлечение придумал врач лично», — он улыбнулся Тунгате. «Прошло много дней со времени нашего последнего разговора, и твое время истекло. Впрочем, как и мое. Я должен получить твое согласие сегодня или никогда. Завтра твоя жизнь ничего не будет стоить». Тунгату привязали к крепкому стулу из красного родезийского тика. Клетка со змеей стояла перед ним на столе. «Ты когда-то работал в департаменте охраны дикой природы», — продолжил Питер Фунгабера, — «и, соответственно, знаешь, что это Биттис габоника, габонская гадюка. Наиболее ядовитая из всех африканских змей, за исключением, пожалуй, только мамбы. Тем не менее, ее укус по болезненности превосходит укусы мамбы или кобры. Говорят, что человек перед смертью сходит с ума от боли». Он коснулся клетки кончиком стека, и гадюка мгновенно бросилась на звук. Половина тела мгновенно распрямилась в воздухе. Чудовищная голова ударилась о сетку, челюсти раскрылись, обнажив желтое, как сливочное масло, небо. Длинные изогнутые зубы блестели, как полированный фарфор. От удара задрожал стол, на котором стояла клетка. Даже Питер Фунгабер испуганно отшатнулся и виновато хихикнул. «Терпеть не могу змей», — объяснил он. «У меня от них мурашки по телу бегают». «А как вы к ним относитесь, товарищ министр?» «Ты блефуешь», — сказал Тунгата совсем слабым голосом. После их последней встречи он много дней провел у стены. Тело сжалось и казалось слишком маленьким для головы. Кожа посерела и выглядела сухой и пыльной. «Ты не можешь допустить, чтобы она ужалила меня. Скорее всего, вы удалили железы». «Доктор!» Питер Фунгабера повернулся к врачу, сидевшему у другого конца стола. Тот мгновенно поднялся и вышел из комнаты. «Очень сложно было поймать такой экземпляр», — невозмутимо продолжил Питер Фунгабера. «Как ты знаешь, они достаточно редки». Врач вернулся. В руках, защищенных толстыми перчатками, доходившими до локтей, он нес полосатую лесную крысу размером с котенка. Крыса пронзительно пищала и пыталась вырваться. Врач осторожно открыл крышку в верхней части клетки, бросил крысу и поспешно закрыл клетку. Пушистый зверек принялся обнюхивать стенки клетки, смешно шевеля усиками, как вдруг заметил притаившуюся в углу гадюку. Он высоко подпрыгнул, приземлился на прямые ноги и попытался спрятаться в дальнем от гадюки углу клетки. Змея начала распрямляться, демонстрируя неземную красоту узора, поползла к дрожавшей в углу крысе. Животное неестественно замерло. Перестал дрожать даже кончик носа. Крыса прижалась животом к полу, шерсть на ней встала дыбом. Она, как загипнотизированная, смотрела на приближавшуюся к ней неминуемую смерть. Змея остановилась в 2 футах от грызуна и выгнула туловище буквы «С», а потом быстро, неуловимо для глаза нанесла удар. Крысу отбросила к стенке, а змея мгновенно свернулась. На красновато-коричневой шкурке крысы появились капельки крови, а тело начало пульсировать, задрожали лапки. Потом крыса завизжала от нестерпимой боли, перевернулась на спину и замерла. Врач достал безжизненное тельце из клетки деревянными щипцами и вынес из комнаты. «Конечно, — сказал Питер Фунгабера, — масса твоего тела намного превосходит массу тела грызуна. Ты будешь умирать дольше».

День начался. Тунгата попытался встать. Ему удалось подняться на колени. Охранник поставил какой-то темный предмет на пол у порога и тихо удалился. Дверь закрылась, и Тунгата снова остался один. Такое случилось впервые. Тунгата ничего не понимал. Он сидел в темноте и ждал, что произойдет дальше, но ничего не происходило. Он услышал, как выводят из камер других заключенных. Потом за дверью воцарилась тишина. Стало немного светлее, и Тунгата осторожно принялся рассматривать оставленный охранником предмет. Это было пластмассовое ведро, и содержимое его отражало лучи встававшего солнца. Вода! Целый галлон воды! Он подполз к ведру, не смея надеяться. Однажды охранники обманули его. Они дали ему воду. Он сделал глоток и только после этого понял, что в воду добавили много соли и горьких квасцов. Жажда потом была настолько ужасной, что его трясло, как в лихорадке. Он осторожно опустил в воду палец и облизал его. Сладкая, чистая вода. Он глухо застонал и зачерпнул целую миску драгоценной жидкости. Он принялся отчаянно поглощать ее, боясь, что в следующее мгновение в камеру войдет охранник и опрокинет ведро. Он пил, пока живот не раздулся и не начались колики. Потом он отдохнул несколько минут, чувствуя, как вода проникает в обезвоженные ткани тела и заряжает его силой. Потом он снова пил, отдыхал и пил. Через 3 часа он обильно помочился в парашу впервые за долгое время. Когда охранники пришли за ним в полдень, он самостоятельно поднялся на ноги и принялся громко и мастерски проклинать их. Когда Тунгату вели к стене, он чувствовал себя почти бодро. Он знал, что может противостоять им вечно, если в желудке была вода. Он больше не испытывал ужаса при виде столба для расстрела. Он слишком часто стоял у него. Он даже был рад увидеть его, так как понимал, что за этим последует. Он уже достиг такого состояния, когда пугало только неизвестное. Потом, когда они были уже на середине плаца, он заметил перемены.